В этом озере мало рыбы. Озеро Танганьика принимает воды из озера Киво через реку Рузизи. Из Танганьики же вытекает только сравнительно небольшая речка Лукага, соединяющая это озеро с бассейном реки Конго. Озеро Танганьика очень глубокое. Ньяса мельче, но лежит намного ниже уровня моря. В озерах живет 171 вид цихлидовых рыб, 89 из которых в озере Ньяса. В озере Танганьика обитает водяная кобра. Вода в африканских озерах в основном мутная, но в Танганьике почти прозрачная, потому что реки, которые в нее впадают, не несут с собой много ила. Через Великий Африканский Грабен ежегодно пролетают миллионы перелетных птиц, от бесчисленных европейских ласточек до больших орлов. В давние времена разлом представлял собой коридор, в котором встречались стада животных, двигавшихся с севера и юга. И сегодня это один из самых важных миграционных путей Африки. Пеликаны и бакланы. Длина 51-175 см, размах крыльев 72-290 см. Пеликаны на первый взгляд выглядят неуклюже, но эти огромные птицы очень проворны при ловле рыбы. У них интересной формы клюв, длинный, слегка загнутый на конце. Подклювье состоит из двух тонких и довольно гибких, соединенных в конце рядов, между которыми висит широкий растягивающийся мешок. Ноги в сравнении с туловищем короткие, все четыре пальца соединены перепонкой. Некоторые виды пеликанов охотятся следующим способом. На определенном расстоянии от берега они выстраиваются в воде в ряд и, медленно к нему приближаясь, бьют крыльями по воде, гонят перед собой к мели рыбу, которую потом хватают клювом и отправляют в горло. Пеликаны гнездятся в камышах, кустах и на свободном пространстве. Птенцы вылупляются почти голенькими, и их клюв совершенно не соответствует размеру тела. Он маленький и мягкий. Как только у них начнут расти пуховые перья, и они будут прибавлять в весе, клюв становится все мощнее. Птенцы питаются полупереваренной рыбой, которую достают из горлового мешка родителей. При кормлении они засовывают в их клюв всю свою голову. Я часто наблюдал за группой розовых пеликанов, которые вместе гнали рыбу к мелководью, где им было легче ее ловить. Розовый пеликан взлетает тяжело, но при полете в стае поднимается на высоту свыше 300 метров. На ночь он улетает с места лова и возвращается туда перед рассветом. 300 лет назад розовые пеликаны гнездились в Южной Чехии на прудах Тршебони. Сегодня же в Европе их можно встретить только в Румынии и Болгарии. Зоолог Ян Ганзак рассказывает, увидеть и наблюдать на воле пеликанов – одно из самых больших удовольствий. Впервые я увидел их осенью 1958 года, проезжая по дельте Дуная. Это были последние многочисленные стаи, которые здесь еще селятся. Остальные были уже на пути к местам своих зимовок на Ниле. Второй раз я застал пеликанов по их возвращении с юга во время весенних поездок по озерам в районе болгарского порта Бургас. Стая насчитывала несколько сот птиц и спокойно отдыхала в камышах Мандренского озера. Знаменитые большие стаи в Африке состоят из двух видов пеликанов – розового и кудрявого. Кто никогда в одиночку не путешествовал по Африке и не видел массы пеликанов, которые на тамошних озерах находят приют и пищу, может обвинить меня в преувеличении. На Белом и Голубом Ниле у Красного моря я видел такое количество этих птиц, что не мог их всех окинуть взглядом. Повседневная жизнь пеликанов расписана. В утренние часы они охотятся, к 10 часам бывают сыты, затем возвращаются на любимую отмель, чтобы отдохнуть и переварить добычу, потом приводят себя в порядок и смазывают свои перья, что требует много времени. Во второй половине дня птицы снова отправляются на охоту, которая продолжается до захода солнца, а потом улетают на ночлег. О рыжем пеликане издавна рассказывают многочисленные легенды. Древним египтянам он был известен как домашняя птица. Мусульмане сделали его священным, поскольку он якобы помогал в строительстве мечети в Мекке. В ранней христианской символике он считался символом жертвенной материнской любви, поскольку сам разрывает себе грудь, чтобы накормить голодных птенцов собственной кровью. Вероятно, возникновению этой легенды послужило розовое пятно у него на груди, напоминающее рану. В средневековом искусстве пеликан часто олицетворял мучеников, Он и до сих пор считается символом взаимопомощи и христианской любви к ближнему.